И хотя никто из них так и не отважился заговорить о своих тревогах, вечер снова закончился на унылой ноте. А как иначе? Такие уж времена. Глава вторая. Чудесный денек. Стоял великолепный осенний день, каких много в сказках и крайне мало в реальном мире. Погода была сухая и теплая, очень подходящая для дозревания пшеницы и ржи. Деревья по обеим сторонам дороги уже меняли цвет. Высокие тополя обрели желтизну доброго масла, а заросли сумаха, выползающие на дорогу, горели ослепительно красным. Только старые дубы с неохотой отпускали лето. В их листве зелень и золото мешались поровну. Лучшего денька и представить нельзя для того, чтобы полдесятка дезертиров с охотничьими луками освободили вас от тягот собственности. «Да разве это лошадь, сэр?» — взмолился хронист. «Как только ее запрягут в телегу и пойдет дождь, она...» Предводитель шайки оборвал его резким жестом. «Слушай, приятель, королевская армия платит хорошие деньги за любую четвероногую животину, да будь она и одноглазая. Если б ты часом сбрендил и стал кататься по дороге на игрушечной лошадке, я бы ее забрал». Этот человек явно умел командовать. «Похоже, недавно ходил в младших офицерах», — подумал хронист. «Так что слезай». — спокойно посоветовал главарь. — Да иди своей дорогой. Хронист слез с лошади. Его грабили неоднократно, и он понимал, когда можно что-нибудь выиграть болтовней, а когда не стоит и пытаться. Эти ребята дело свое знали, на пустую браваду и угрозы времени не тратили. Один из грабителей осмотрел лошадь, проверил копыта, зубы, сбрую. Двое с солдатской сноровкой обшарили седельные сумки и выбросили все нехитрые пожитки на землю. Два одеяла, плащ с капюшоном, плоский кожаный пенал и тяжелый, плотно набитый саквояж. — Это все, командир, — сказал один. — Да еще килограммов 8 овса. Главарь присел, открыл кожаный пенал и заглянул внутрь. — Здесь только бумага и перья, — сказал хронист. Главарь обернулся через плечо. — Так ты писец? Хронист кивнул. — Этим я зарабатываю на жизнь, сэр. Но вам оно без пользы. Главарь осмотрел пенал, понял, что там действительно больше ничего нет, и отложил его. Потом вытряхнул содержимое саквояжа на расстеленный плащ хрониста и стал неторопливо рыться в вещах. Он забрал почти всю соль и пару шнурков. Затем к печали писца вытащил рубашку, которую хронист купил в Линвуде, сшитая из тонкого льна и выкрашенная в ярко-синий цвет, так называемый королевский синий. Она была слишком хороша для путешествия. Хронист вздохнул, он даже не успел ни разу ее надеть. Главарь оставил все прочее лежать на плаще и встал. Остальные грабители по очереди копались в вещах. — У тебя ведь только одно одеяло, Дженс? — спросил главарь. Тот кивнул. — Тогда забери одно у него, зимой пригодится. — Его плащ лучше моего, сэр. — Возьми, но оставь свой. Ты тоже, Виткинс, если заберешь его трутницу, оставь ему свою старую. — Я свою потерял, сэр, — сказал Виткинс, — а то бы оставил. Грабеж проходил, на удивление, цивилизованно. Хронист лишился всех иголок, кроме одной, двух запасных пар носков, мешочка сушеных фруктов, двух голов сахара, ополовиненной бутылки спирта и пары игральных кубиков из слоновой кости. Ему оставили всю прочую одежду, сушеное мясо и недоеденную буханку поразительно черствого ржаного хлеба. Плоский кожаный пенал не тронули вовсе. Когда грабители запихнули оставшееся добро обратно в саквояж, их предводитель повернулся к хронисту. «Ну, теперь давай кошелек». Хронист отдал кошелек. «И кольцо».